К таким ограничениям в обсуждении внутренней жизни присоединялись запрещения, касавшиеся внешней политики, не дозволялось говорить ничего обидного для иностранных держав, особенно для членов Священного Союза. Параграф 170. Воспрещалось без должного уважения говорить об иностранных государствах, правительствах и властях, предлагать им неуместные советы и наставления. Параграф 171. В уставе 1804 года, как припомнят читатели, заключалась общая оговорка, в силу которой скромное благоразумное исследование всякой истины пользуется совершенной свободой. В уставе 1826 года тоже сделана оговорка, но лишь относительно иностранных государств, и при том в такой форме. Само собой разумеется, что скромного и пристойного рассуждения о предметах управления иностранных государств воспрещать не следует. Параграф 172. Очень поучительно отношение нового устава философии. Кроме учебных, логических и философических книг, необходимых для юношества, прочие сочинения сего рода, наполненные бесплодными и пагубными мудрованиями новейших времен, вовсе печатаемы быть не должны. Параграф 186. В исторических, статистических и географических сочинениях следует обращать внимание на цель и дух их, чтобы они не заключали ничего неблагоприятного монархическому правлению, никаких произвольных умствований. Параграфы 177-181. Запрещаются все умозрительные сочинения о правах и законах, основанные на теории об естественном состоянии, о договоре, о происхождении власти не от Бога и так далее. Параграф 190. В уставе 1804 года мы видели предписание цензору сомнительные места истолковывать выгоднейшим для сочинителя образом. Новый устав, напротив, говорит, не позволяется пропускать к напечатанию места, имеющие двоякий смысл, если один из них противен цензурным правилам. Параграф 151. В полном противоречии с уставом 1804 года стоит новое предписание, чтобы цензура вновь рассматривала книги, предназначенные для второго и вообще для повторительного тиснения. Параграф 156. Не дозволяются к печатанию сочинения, нарушающие правила и чистоту русского языка, исполненные грамматических погрешностей. Параграф 154. При рассматривании книжных каталогов и объявлений цензура должна наблюдать, чтобы предписываемые книгам похвалы не противоречили справедливости, дабы любители чтения не были побуждаемы приобретать книги, не заслуживающие внимания. Параграф 157. Недавнее распоряжение Шишкова по цензуре возведено в закон. Запрещено ставить точки или другие знаки вместо пропущенных цензурой мест. Параграф 152. Точно так же сделано общим правилом. Статьи, касающиеся государственного управления, не могут быть напечатаны без согласия того министерства, о предметах коего в них рассуждается. Параграф 141. Этим постановлением совершенно стеснено всякое обсуждение внутренних дел. Духовная цензура еще со времени регламента Петра Великого оставалась в руках духовной власти. Но устав 1826 года ввел, кроме того, еще несколько специальных цензур для книг, касающихся религии католической, параграф 118 и параграф 119, униатской, параграф 124, для учебников, параграф 125.